Дети меня поняли и благословили. Я оставляю квартиру, пакет акций, 2/3 текущего счета и трейлер. Себе беру Вольво. Раздел звучит лучше, чем развод. Для клиентов я на лечении. Надолго. Впрочем, через пару месяцев они обо мне не вспомнят. Я побывал в агентстве. Тощий человечек с лихорадочно блестящими глазами поинтересовался, едва ли не облизываясь, как прошел мой отпуск. Когда я спросил, сдавал ли он участок после меня, он помрачнел. «Конечно, мсье, всю территорию очистили. Вы были последним». В моем мозгу вдруг возникла картина. Рыжий человек в полосатом свитере, раскладывающий пасьянс в гостиной. Бывший учитель моей дочери. Я зажмурился, надеясь увидеть продолжение сцены. Но видение на том и кончилось. «Вам нехорошо, мсье?» Я открыл глаза. Узнать, что было дальше, не удалось, но имя я вспомнил. «Мсье Манио, учитель музыки. Вы сдавали ему?» Человечек побледнел. «Прикроется профессиональной тайной», — решил я. Но, напротив, призвал меня в свидетели своих благих намерений. Вилла так благотворно действует на таких людей, как я. Что вы имеете в виду под такими людьми, как я? Я хотел сказать, не обессудьте, мсье, но бывало я сдавал этот участок счастливым парам. С ними ничего не происходило. Скорбно поджатые губы подрагивали в улыбке мужской солидарности, которую он пытался сдержать. Я увидел его в новом свете. Он выбирал потенциальных жертв, отправлял их на виллу, чтобы потом выслушивать откровения счастливых избранников, таких людей, как я, тоскующих по мечте, разочарованных в жизни и со свободным сердцем. Что случилось с Манио? Он отвел глаза, пробежался взглядом по куклам, по-прежнему населявшим агентство, одноруким, одноногим, без носом. Мне показалось, что увечья у них прибавилось с прошлого раза. Он нехотя выдавил из себя. Мсье Манио был в конце августа в прошлом году. Что с ним случилось? Несчастный случай. Вообще-то сразу после начала занятий он бросился под поезд, бедняга. Ученики неслухи, кризис системы образования. Я невольно улыбнулся, кивнул. Ну, конечно. Встал, пожелал ему дальнейших успехов. Я видел, что он разочарован, что сгорает от желания выпытать у меня пикантные подробности, которые, должно быть, считает своими комиссионными за посредничество. Но делиться Мариной я не собирался. Теперь она принадлежала мне, мне одному. «Если вам захочется об этом поговорить, — не отставал он, — вы найдете завсегдатая в двух кварталах отсюда. Он снимал у меня на июль 3 года подряд. Краснодеревщик с улицы Гренобль. Попроще. Это вам судить». На пороге я обернулся. Увидев, как он скукожился за письменным столом, участливо спросил о здоровье его кукол. Он ответил, что по своей чрезмерной доброте служит банком органов. «Это было лучшее лето в моей жизни», — сказал я на прощание, чтобы подбодрить его. Краски вернулись к нему. В его «спасибо» слышалась тоска о невозвратном. На этот раз дорожных указателей не было. Остались только красные таблички на километрах колючей проволоки под током. Военная зона. Вход строго запрещен. Оставив машину в лесу, я несколько часов шел вдоль ограды, взбирался на каждый холмик, пытаясь сориентироваться. Разглядел вдалеке деревню, без признаков жизни. Но в той стороне, где была коса, за рощей сухих сосен, под каким бы углом ни смотрел, так и не увидел виллу Марина. Чуть подальше пролом подтвердил мои опасения. От нее ничего не осталось. Я вернулся в машину и объехал несколько деревень вокруг военной зоны. Кюре я нашел в одной из церквей. Была среда, и он вел урок катехизиса с 2 чернокожими ребятишками, которые с увлечением записывали за ним.